Часть первая. А куда едем? А вы сами что бы на это ответили бы? Да насрать! Вот, вы даже дорогу знаете. Художественный кинофильм «Соловей-разбойник». Глава первая. 26 августа 1914 года. Где-то в Восточной Пруссии. Своим появлением и вопросом Максим поставил бойцов в тупик. Да чего уж там. В натуральный ступор вогнал. Пауза затягивалась. На лицах всех трех отчетливо просматривалась попытка придумать хоть что-то внятное и правдоподобное. Они ведь бежали с поля боя. То еще занятие. И раз так спасовали перед незнакомым офицером, то вряд ли получали приказ на отступление. Бах! Метрах в 70 взорвался снаряд, отчего эта троица испуганно присела, а Максим лишь поморщился. Ранение. Настоящее ранение, полученное им в песках одной довольно жаркой страны, наложило на него свой отпечаток. Посттравматический синдром закончился хроническим бедствием, легким, но стабильным протеканием крыши. Так что руководство военной компании перевело его на тыловые работы. Парень-то он толковый и полезный, такими не разбрасываются, но лучше бы ему держаться подальше от перестрелок. Сюрпризов в тех непростых операциях, что проводила военная компания, ей и так хватало. Все усугубляло еще и то, что голова Максима соображала очень туго после вчерашнего. Да и ситуация смущала невероятно. Куда он попал? Как? Зачем? Ни на один из этих вопросов он ответить не мог. Да, форма на бойцах была вполне типовая для русской императорской армии лета 1914 года. Винтовки аутентичные, патроны боевые. Взрывы натуралистичные. Ну и трупы. Заглядеться можно, если смотреть на все это, как на съемки кино. Да вот беда. В кино настоящих трупов не употребляли в качестве реквизита. Раствор коварен, подвел мысленный итог Максим и поинтересовался у этих солдатиков. Вы получили приказ отступать? Нет. Неуверенно ответил один из бойцов, испуганно скосившись на собратьев по опасной пробежке. И те, не сговариваясь, начали пятиться. Ведь в воздухе отчетливо запахло, если не дезертирством, то оставлением своих позиций без приказа. «Стоять!» — рявкнул Максим, заставив их вздрогнуть и присесть. «Ты!» — указал он на самого измученного на вид. «Знаешь, где немцы?» — ляпнул наш герой первое, что пришло ему в голову. Просто сработал порядок ассоциаций. Немцы тут или австрийцы, он не знал и даже не догадывался. «Никак нет, ваше благородие, не знаю», — вытянувшись, рапортовался солдат. «С утра не видел». «А вы?» «Никак нет», — хором ответили они. «Не знаем». «Поступаете под мое командование», — гаркнул он и продолжил прессинг. «Ты», — обратился он к тому самому бойцу с видом мученика, — «занимаешь эту позицию. Твоя задача. Открыть огонь по немцам, если они появятся. Просматриваешь вон тот перелесок», — указал Максим направление, откуда доносились звуки орудийных выстрелов. «Понял меня?» «Так точно. Повтори. Занять позицию, смотреть туда и стрелять по немцам, если увижу». «Исполнять!» — рявкнул Максим, и парня словно ветром сдуло. Раз — и он уже там, куда его послали. Не самый плохой вариант для измочаленной психики. Солдатик явно оказался не готов к войне, точнее, ни к боям, ни к трупам, ни ко всем этим нервическим забавам. «Теперь вы», — обратился Максим к оставшимся двоим, вытянувшимся по стойке смирно и поедающим его глазами. Странная реакция. Может, от нервов? Или тут все такие? «Собрать с убитых патроны к винтовкам. Найдете гранаты, пистолеты или еще чего, тоже берите. Задача ясна?» «Так точно. Собрать патроны и оружие», — хором ответили они и вздрогнули от далекого взрыва. «Исполнять», — сказал Максим, и, удостоверившись, что эта парочка бегом припустила к ближайшему покойничку, уселся на бруствер траншеи. Достал портсигар для папирос, стилизованный под начало века, едва заметно усмехнулся. Кусок антуража, потребный для проработки реконструированного образа там, в будущем, мог бы оказаться очень кстати здесь. «Где здесь?» — снова задал сам себе вопрос Максим. «Может быть, он сейчас лежит на носилках, пускает пузыри, а санитары везут тяжело раненого на всю голову человека в ближайший дурдом? Но уж очень все натуралистично. Сон? Какой к черту сон с такой головной болью и вонью? Трупы, они не фиалками благоухают. Даже свежие. Запах парного мяса сложно с чем-то спутать. Но если это реальность, то... «Ваше благородие!» — вырвал его из размышлений рядовой, которого он поставил прикрывать трофейную команду. «Слушаю. Там кто-то есть!» — указал он в кусты на другой стороне поля. «Наши? Не могу знать. Позови бойцов!» — тихо произнес Максим, а сам достал из чехла очень добротный офицерский бинокль аутентичной эпохи и попытался рассмотреть, что же там заметил в кустах его боец. «Вань, Петь!» — раздалось где-то рядом, и спустя пару секунд послышался топот двух молодых лосей. «К бою!» — тихо, но твердо произнес Максим, когда обе тяжело дышащие особи остановились рядом, само собой не отрываясь от бинокля. «Занять траншею!» «Есть!» — ответили ребята, уже спрыгивая в укрытие. В таком деле им особо перечить офицеру даже и не хотелось. Сам же Максим постоял еще секунд 10 и присоединился к бойцам. «Сема!» — а именно так звали того замученного рядового, уже пытался им объяснить ситуацию, но его перебил наш герой. «На опушке замечено движение. Ждем 5 минут. Если ничего не прояснится, уходим вон к тому дереву. Ползком. Нечего под пули подставляться. Ты первый, ты второй, я третий, а ты замыкающий. Достигнув леса, занимать позиции и готовиться прикрывать отход остальных. Все поняли?» «Так точно», — хором ответили бойцы. «Повторить». И ребята, явно не привыкшие к таким сложностям в получении приказа, пусть и неохотно, но повторили. А Максим снова прильнул к отличному биноклю. Очень добротная реплика войсковой модели Герца образца 1907 года. Разберешь — не отличишь, только оптика стояла качественная, из 21 века, давая немало бонусов в чистоте картинки. Однако ни боя, ни отступления не получилось. 2 минут не прошло, как ситуация разрешилась. Из кустов осторожно вышел кто-то в форме русской императорской армии и вдоль опушки быстрым шагом пошел к той самой траншее, в которой сидел Максим с бойцами. Недолгое ожидание, и вот уже подходит незнакомец. Хотя встретить в текущей обстановке знакомых Максим и не надеялся. Разве что его коллеги умудрились тоже нажраться до такого же изумления, чтобы провалиться не то в прошлое, не то в какой-то параллельный мир. «Здравия желаю, ваше благородие!» — поприветствовал его незнакомец. «Младший унтер-офицер Восков!» Максим козырнул в ответ и произнес. «Извините, представиться не могу. Контузия. Даже имя свое по портсигару узнал». «Эко вас зацепило!» — участливо произнес Восков. «А у самого глаза смеются. Ну еще бы! Перегар у Максима был такой, что подожги, не хуже Змей Горыныч огнеметом смог бы потрудиться». «Не смешно!» — раздраженно буркнул Максим. «Мне совсем не смешно. Ни своего имени, ни матери, ни отца, ничего не помню. Словно только сегодня родился вот здесь, присыпанный землей. Даже с кем и зачем пил, и то не помню. А главное, где нам удалось столько найти?» «Соврал?» «Безусловно. Импровизировать пришлось на ходу. Не правду же Воскову рассказывать, да и всем остальным. И так-то много вопросов к нему будет. А если же все как есть вывалить, совсем за психа примут. Пусть уж лучше так. Тем более, что документов никаких у Максима с собой не было. Вообще никаких. Даже те, что требовались на просторах Российской Федерации, остались в бардачке автомобиля. Да, конечно, по-хорошему. Давно уже требовалось закончить реконструируемый образ поручика и слепить себе какие-нибудь документы начала 20 века. Но, увы, руки не дошли. К счастью, в эти благословенные времена агрессивных и находчивых профессиональных проходимцев было еще не так много, а людей, способных их разоблачить, еще меньше. А потому мужчине, утверждавшему, что он офицер, могли вполне поверить на слово, без всяких документов. Да и уровень образования, хочешь не хочешь, всплывет, что тоже аргумент. В стране, где львиная доля населения даже читать-писать толком не могла, его военная и техническая подготовка слишком выпуклой окажется. Не спрятать. Да и писать он умел со всеми этими ятями. Медленно, но вполне уверенно. Выучился, когда увлекся эпохой и военно-исторической реконструкцией. Было совсем непросто, так как пришлось банально зазубрить в корне непонятную логику этой архаичной системы, но теперь это давало ему шанс не ударить в грязь лицом в случае чего. «Бывает!» — все тем же участливым тоном ответил младший унтер-офицер и улыбнулся уже всем лицом, а не только глазами. Ему было можно, и ситуация позволяла, и возраст. Восков явно выслужился из рядовых и был уже совсем не молодым мужчиной, даже седина местами пробивалась. Опытный служака, матерый, многое повидал. Вон и солдатский крест на груди. Нижним чинам за красивые глазки такие никогда не вешали. «За японскую войну», — произнес Восков, заметив внимание поручика на его георгиевский крест. «Доложи обстановку». «Ваше благородие», — подобрался унтер, — «я многого не знаю. Хотя бы в общих чертах. Может, сам вспомню, что. Мы в Восточной Пруссии. Наш полк разбили. Где кто находится, непонятно. Пару раз на немцев натыкались. Троих потерял в этих стычках». Максим слушал и лихорадочно пытался соображать. Форма русской императорской армии с самого начала войны. Да и в сапогах все еще. Лето, Восточная Пруссия, отступающие, разбитые русские войска. Ох, как немного вариантов получается. Сегодня какое число? 26 августа. Мы в расположении 2-й армии генерала Самсонова? Так точно. Максим напрягся. Он не так хорошо знал историю, чтобы помнить в деталях все значимые сражения Первой мировой войны, хотя бы на Восточном фронте. Но сам-то он реконструировал поручика начала войны и о трагедии под Таненбергом знал прекрасно. «Первый корпус генерала Артамонова?» После долгой паузы вновь спросил он у младшего унтер-офицера. «Он самый!» — кивнул тот. «Твою ж мать!» — как-то обреченно выдал Максим и опустился на бруствер траншеи. «Ваше благородие!» — поинтересовался Восков, которому совсем не понравилась эта реакция. «Немцы нас отбросили, вынудив отступить, и теперь окружают основные части армии», — тихо произнес поручик, уставившись в землю. «Ваше благородие!» — напрягся младший унтер-офицер, вновь привлекая к себе внимание. «Грустная новость у меня, Восков», — ответил Максим, горько усмехнувшись. «Слышишь, куда сместились взрывы? По нам уже и не бьют. Отработали по выявленным позициям и перешли к другим оперативным задачам. А значит, фронт там, и он стремительно откатывается. А мы в тылу врага». «Так что же это, братцы?» — воскликнул Сёма. «Как же это мы?» «Это твои?» — спросил Максим Воскова, указав на бегущую по полю пару бойцов. «Мои». «Братцы!» — снова воскликнул Сёма. «Так что же? Нам что, в плен теперь идти?» «Не советую», — буркнул Максим. «С офицерами да дворянами немцы еще как-то считаться будут, а с нижними чинами нет. Покормят помоями раз в пару дней уже неплохо. А то ведь и на каменолом не загонят, где и сгинете. Или ты не слышал, что немцы в Африке устроили? Сколько сотен тысяч душ сгубили буквально за несколько лет, просто потому, что они им там были не нужны. Так и тут. К чему вы им? Зачем вас кормить? Какую пользу им это принесет? Впрочем, я не уверен, что даже с офицерами они станут обращаться как с людьми. Не любят нас немцы. Не уважают. Для них русский словно и не человек, а так что-то второго сорта. Дикарь. Но его благородие правильно говорит, вмешался Восков. В плен идти последнее дело. Тем более, что и оружие при нас, и руки-ноги нам пока не вяжут. «Много ли навоюешь этими игрушками?» Тяжело вздохнув, махнул поручик рукой с винтовкой. «Пулемет бы!» «Так вон затем лесом пулеметы истрекотали!» Вставил свои 5 копеек подбежавший ефрейтор. «И верно!» — согласился Восков. «Стрекотали!» «Но как воевать-то?» — вновь пискнул Сёма. «Мы же в окружении!» Максим встал. Медленно обвел взглядом 6 взрослых мужчин и, обернувшись к Сёме, поинтересовался. «Знаешь, что на это тебе бы ответил знаменитый русский полководец Александр Васильевич Суворов?» «Нет», — как-то неуверенно произнес парень. «Попав во врага окружение, его гада, на поражение», — заявил поручик, назидательно подняв указательный палец вверх. «С матерком, не без этого». Но настроение эта фраза бойцам немного подняла. Он даже кое-кто улыбнулся, хотя несколько секунд назад стояли мрачнее тучи. Дальше дело пошло намного лучше. Восков с тремя рядовыми выдвинулся на сбор оружия, боеприпасов и продовольствия. Благо, на поле лежало до двух десятков убитых, и кое-какие запасы собрать было реально. Младший унтер-офицер даже глазом не повел, когда услышал приказ. Видимо, моральные нормы после русско-японской войны у него несколько сместились. Ефрейтор Сапрыкин, взяв подмышку Сему, занял позицию для прикрытия трофейной команды, а Максим достал бинокль и начал вдумчиво осматривать горизонт. Четыре глаза хорошо, но оптика лучше. Завершив сбор этого нехитрого урожая, новоиспеченный поручик распорядился перекусить. Потом распределил нагрузку по боеприпасам и сухому пайку. Немного помучил бойцов, проверяя обмундирование, сбрую и вообще внешний вид. Заставил попрыгать и привести в порядок громыхающие предметы. Приказал Воскову проверить правильность намотки портянок и только после этого скомандовал выступать. Лишние винтовки брать с собой не стали, они совсем ни к чему. Так, затворы с них вынули да выкинули. Нечего радовать врага трофеями. А вот револьвер Нагана, найденный у одного покойного, Максим прихватил. Офицер он или где? Там-то на реконструкции наш герой ходил с вполне оригинальным, но холощенным револьвером. Однако во время пьянки дал посмотреть кому-то, тот передал дальше, и пугач бодро побежал по рукам в неизвестном направлении. Но это и неплохо. Совершенно непонятно, как бы отреагировали бойцы, узнав, что у их командира вместо боевого оружия детская игрушка.